Это довольно маленькое помещение, одной из стен которого полностью занимает зеркало. В нем отражается офтальмологическая таблица, жирная и черного цвета латиницей. Остальные стены, а также кафельный пол, белы, как белый сон, когда кричишь, а голоса нет. В центре кабинета стоит очень полная, очень черная негритянка в белых теннисках, белых носках, белоснежной футболке и таких же шортах. Поверх футболки и шорт надет белый служебный халат. Это медсестра. На высоком стуле с механически поднятым сиденьем испуганно замерло странное, на всякий немедицинский взгляд, существо. Оно выглядит довольно инопланетным, под тяжестью массивной металлической маски, плоские части которой на уровне переносицы образуют то ли очки, то ли прибор для астрономических наблюдений. Маска придает ее пользователю комический вид неуязвимости и ненасытимой сексуальной жестокости. Комической, потому что он не выдерживает комбинации с упомянутым выражением испуганного тела, сводясь полностью на нет, цыплячьей сутулостью, обгрызенными ногтями и секонд-хендовскими башмаками, пятками которых, не доставаями до пола, существо неврастенически колотит по высокой выдвижной ножке. Существо зовут Сёма Гринблат. Медсестра освобождает пациента от маски, но сейчас мы видим только его затылок. Что же до лицевой части, то подбородок Сёмы фиксируется медсестрой в выемке некоего прибора, похожего одновременно на астролябию и видеокамеру с треножным штативом. Объектив прибора нацелен на отражение офтальмологической таблицы. Медсестра. Сейчас в этом приборе я буду менять для вас линзы, окей? А вы будете говорить, как вам лучше. Начнем, нажимает кнопку. Так лучше? Выждав, нажимает другую. Или так лучше? Сёма. Так лучше. Нет, так, как было. Нет, кажется, так, как сейчас. Медсестра, еще раз. Лучше так? Или так, как было? Сёма, не знаю. А как было? Медсестра, вот так. Сёма. А теперь? Медсестра, теперь так. Сёма. А было? Простите, я, наверное, идиот. Медсестра хладнокровная. Невамент. Сёма, а как было раньше, я уже не помню. Можете мне показать еще раз, медсестра? Пожалуйста, было так. Сёма, ага, хорошо. То есть плохо, а сейчас? Медсестра, так. Сёма, так? Не знаю, затрудняюсь сказать. Медсестра, в каком случае хуже? Сёма, в обоих случаях хуже. Простите, я, наверное, идиот. После двух первых реплик мы больше произносящих не видим. Слышны только их голоса. Сцена вторая. Русский клуб. Русская глубина. Вечер того же дня. Мы видим несколько открытых комнат, стилистически напоминающие гибрид райжилконторы с туристическим агентством. В нос резко шибает букеты из квашеной капусты, блинов и подгорелой гречневой каши, а также дыма всевозможных табачных изделий в диапазоне от ностальгической примы до элитных сигар.